как вам нравится. Не кто-то, а уже именно Гауснер организовал оба дела. Шедевр дедукции, который лучше утаить не только от шеф-полиции Рэя Ван Нелла, но даже от инспектора Таратуры и сержанта Мартинса. Кстати сказать, пора бы Таратуре уже объявиться со своей щеколдой. И только подумал об этом комиссар, ожил селектор внутренней связи, и инспектор Кроуль произнес: «Комиссар Гарт, если вас еще интересует, могу доложить, что обе щеколды доставлены из квартиры антиквара Мишеля...» «Не тяните, Кроуль», — сказал Гарт. «Давайте результат». «Были подвергнуты воздействию очень сильного концентрированного магнитного поля». «Я ваш должник, Кроуль. Благодарю». Ну вот, ниточка начинает наматываться на палец. Но долго ли ей виться, какова ее длина? Пожалуй, теперь можно приступать к следственному эксперименту. «Инспектор Таратура», — произнес Гарт в микрофон, — «где вы там, отзовитесь? Вы на месте?» «Да, господин комиссар», — через паузу ответил инспектор. «Прошу прощения, немного задержался». «Опять вист?» «Не совсем. Расплачивался». «Сочувствую. Однако и за дело пора. У Кроуля все подтвердилось. Магнит. Берите щеколды, добывайте аппарат, и к 16:00 я жду ответа. Вам ясно?» «Одна нога здесь, комиссар, другая там. Я бы хотел, чтобы там были обе ноги. И как можно быстрее». Гарт, отключившись, подумал, что Таратура, слава Аллаху, относится к тем редким инспекторам полиции, на которых можно положиться. Но это вовсе не значит, что их не следует держать в строгости и постоянном напряжении. Почти каждый человек, получив возможность уцепиться за чей-то палец, испытывает непреодолимое желание оттяпать руку. И если это характерно для гражданских лиц всех калибров, особенно для жен по отношению к мужьям, то это трижды характерно для государственных чиновников, военных политиков и полицейских, которые не мыслят себе карьеру иначе, как с помощью откусывания рук, ног, а затем и голов у своего непосредственного начальства. Ладно, Таратур не такой. Во всяком случае, пока не такой. И уже заодно это спасибо. Кому? Самому себе, подумал Гарт, вспомнив, как 3 года назад, впервые познакомившись с рядовым полицейским Таратурой, он сразу отметил у него живость ума, исполнительность, инициативность и полное пренебрежение к материальным компенсациям любых физических и моральных трат. А потому не только приблизил его к себе, но за короткие 3 года вывел в инспекторы. О чем жалеть пока не приходится. У военных есть такой термин. Годен, но не обучен. Это куда лучше, чем обученный, но негодный. И Гарт с тоской предвидел то время, когда он, комиссар полиции, этим негодным станет. И совершенно искренне, белой завистью завидовал Таратуре, который еще 3 года назад был всего лишь годным, а теперь без его прямой помощи уже превращается в обученного. И сколько же лет у него впереди? Пора обедать. Гарт набросил пиджак, вышел из кабинета и лифтом поднялся на 32-й этаж, где находился комиссариат, как называли казенный ресторанчик для чинов высокого полицейского ранга. Иногда демонстрируя начисто отсутствующий в действительности, однако нужный для подчиненных демократизм, в комиссариат спускался сам Рэй Ван Нелл. Между прочим, именно спускался, снисходил. Ибо кабинет министра Ван Нелла был на самом последнем, 33-м этаже, в то время как все прочие полицейские чины, даже заместители министра, вынуждены были подниматься не только до Ван Нелла, но и до комиссариата. Этой, по сути дела, казенной столовки, с казенным запахом, в которой кормили ничуть не лучше, чем в любом городском бистро. Кстати сказать, и не дешевле. На сей раз в комиссариате царило спокойствие. Ван Нелла не было, все столики были пусты, если не считать одного, за которым сидел комиссар Робертсон. Хотя наличие его вовсе не означало, что пустота зала хоть чем-то заполнена. Робертсон встретил гарда милой улыбкой, вежливым приветствием и жестом пригласил к себе за столик. Гард, поблагодарив коллегу, сел тем не менее у окна, сославшись на необходимость кое о чем подумать. На что Робертсон абсолютно не обиделся. Он вообще ни на кого никогда не обижался. И все знали, что к людям, провозглашающим желание подумать, он относился с таким почтительным восхищением, с каким обычно относятся к цирковым магам и фокусникам, поражаясь их фантастической способности творить чудеса. Громадные часы на ратуше пробили 3 раза, когда гард, покончив с едой, отхлебнул 2 глотка кофе, поморщился, а не научится когда-нибудь варить приличный кофе, и вышел из комиссариата, кивнув на прощание Робертсону, как будто и не собирающемуся покидать заведение. В кабинете его уже ждал Таратура, не скрывающий своего смущения. «Не вышло», — констатировал с порога гард, едва взглянув на инспектора. «Мы взяли самый большой, какой только можно, магнит, но щеколда не сдвинулась ни на миллиметр». «Что говорят эксперты?» «Мощность недостаточна. Эффекта можно достичь лишь с помощью электромагнита, притом очень сильного. Но такой магнит убийца применить не мог». «Почему?» «Это целая установка, господин комиссар. Ее надо перевозить автомашиной, а чтобы поднять на 2-й этаж, одного человека мало, как минимум необходимо 3. Концертный рояль». «Час от часа не легче», — сказал гард и сел, наконец, в кресло. «Садитесь, инспектор. Давайте думать». «Получается, — предположил Таратура, — что версия с магнитом не подходит». «Да, получается. Но с другой стороны, обе щеколды подвергались воздействию магнита. Это же факт?» «Да, — сказал гард, — это факт. В том-то и дело».